Глава 13. В роли Шерлока Холмса. На следующее утро я позвонил Ивану, но он не взял трубку. Я также написал в российское посольство и департамент окружающей среды Ирана. Через несколько часов я написал и Ивану. «Здравствуйте, Иван. Я Массимо, ветеринар из Италии. Как Кася?» И после уточнил. «Вы знаете, что идет сбор средств на строительство нового бассейна? Насколько этому можно доверять? Как вы считаете, имеет ли смысл отправлять дельфина на Карадагскую биостанцию? Это надежное место? Вы знакомы с Алексеем Васильевым? Кто такая София из Орценус-центра? Какая конкретно сумма требуется? Прошу прощения за такое количество вопросов. Прежде чем отправлять деньги, я бы хотел убедиться, что они пойдут по назначению». Прошел день, а Иван мне так ничего и не ответил. Я все больше переживал за несчастного дельфина и все меньше доверял своим иностранным собеседникам. Тогда мне пришло в голову попросить помощи у друга, разбирающегося в информатике. Я хотел проверить подлинность социальных страниц и сайтов, которые посещал. Мне хотелось узнать, кому они принадлежали на самом деле. После тщательного исследования мой друг мне написал: «Страница Карадагской биостанции совсем новая, как будто ее создали очень недавно для какой-то цели. Страница Орценус-центра выглядит временной и больше похожа на фасад, за которым ничего нет. Страница Тегеранского дельфинария, где находится Кася, на самом деле принадлежит какому-то Хамаюну. Сайт Мила Тауэр подлинный, но среди последних новостей о Касе ни слова. Массимо, все это выглядит довольно подозрительно». Становилось все непонятнее и непонятнее. Кто такой Хамаюн? И какое отношение он имеет к странице дельфинария? Я уже четвертый день копался в этом деле, будто Шерлок Холмс, и с каждым днем все больше уставал и разочаровывался. Затем на мой смартфон пришло уведомление. Это был ответ от Ивана. «Доброе утро, Массимо. Спасибо за ваш интерес. Извините за задержку с ответом. К сожалению, здесь очень плохая связь. Проект по созданию карантинного бассейна правда существует. Это будет бассейн с нагревательной установкой, потому что сейчас Кася живет в воде, нагретой до 20-22 градусов, тогда как в Черном море в это время температура воды составляет около 11 градусов. У нее может случиться тепловой удар, а это действительно опасно». Под конец он добавил своего рода уравнение. Организм, ослабленный стрессом из-за одиночества, плюс стресс из-за перевозки, плюс холодная вода, равно серьезные проблемы, вплоть до пневмонии, заканчивающейся смертью. У нас завязалась переписка, в которой он отвечал на мои инквизиторские вопросы на своем ломаном английском языке. «А как Кася себя чувствует сейчас? Сможет ли она выдержать транспортировку? Сейчас Кася стабильна, и ее можно перевозить. Хозяин разрешил перевести ее бесплатно, и нам нужно сделать это как можно скорее, иначе животное может умереть от одиночества. Буду рад, если вы ей поможете. Я лично знаю людей, о которых вы спрашиваете. Им можно верить». А почему на странице станции Орценус-центра Кася не упоминается? На сайте оказывают бюрократическую и техническую помощь только в случаях незаконного оборота дельфинов. Касю выловили несколько лет назад, эта история уже далеко не новая. «У нас много подписчиков, мы можем организовать сбор средств. Пришлите, пожалуйста, вашу фотографию с Касей». Пару минут телефон молчал, потом звякнул, оповещая об уведомлении. «Не люблю фотографироваться. Могу прислать фотографию Касе без меня». «Почему?» «Не хочу фотографироваться, своего рода суеверие». Я снова заподозрил что-то неладное, поэтому решил сменить тему разговора. «Как долго вы с ней работаете?» «Я работаю с Касей с того дня, как ее поймали, то есть уже 9 лет». «Не понимаю. В петиции написано, что ее поймали в Черном море 5 лет назад». «Нет, это произошло уже 9 лет назад. Тогда ее отвезли на Карадагскую биостанцию, где я работал. Она пробыла там 4 года, участвуя в шоу с другими дельфинами. Как это могло произойти? Простите, я думал, что это место для реабилитации. В тот момент Карадагской биостанцией управляли другие люди, бизнесмены. Когда они продали Касю, я ушел вместе с ней. Теперь у биоцентра другое руководство, взявшее курс на освобождение дельфинов. «Окей, мы сделаем все, что в наших силах», — ответил я. «Вы самый настоящий герой». На это Иван ответил мне словами, которые я никогда не забуду. «Спасибо, конечно, Массимо. Но герои — это те, кто помогают. У меня же более личные интересы. Кася — моя семья». По моей спине пробежала дрожь. Кася была для Ивана тем, чем для меня являлся центр. Он написал: «Моя семья». Ни один мошенник не смог бы до такого додуматься. Эти неожиданные слова нас объединили. Нина тоже была частью моей семьи, пока жила у меня. Я поведал Ивану свою историю, чтобы показать, что я его понимаю, после чего написал, что мы ему поможем, организовав сбор средств. Однако, когда я отложил телефон, меня снова начали одолевать сомнения. С одной стороны, я восхищался этим человеком, жертвовавшим своей жизнью ради спасения дельфина. С другой стороны, он казался мне подозрительным. Почему Иван не хотел фотографироваться? Что он скрывал? Может, он чего-то боялся? Или кого-то? Что же это за человек на самом деле? Несмотря на все эти вопросы, я решил, что игра стоит свеч, и приступил к работе. Опубликованный мною несколькими днями ранее пост уже вызвал большой интерес у подписчиков, поэтому объявление о сборе средств тоже привлекло к себе внимание. После публикации один из наших подписчиков написал мне 10 апреля: «А вы уверены, что это не обман?» Я был не единственным, кто сомневался. Несмотря на то, что я уже отправил большую часть своих личных денег, я переживал за тех, кто может последовать моему примеру. Если бы я втянул кого-то еще в мошенничество, я бы никогда себе этого не простил. Я написал Ивану: «Потерпите меня еще немного. Можно мне увидеть Касю по видеосвязи в WhatsApp, пожалуйста? Мне нужно удостовериться, что вы правда существуете, что это не обман». Иван мне не ответил. Час. Два. Я решил, что он не отвечает, потому что не может выйти на видеосвязь. Правда в том, что он находится совсем не рядом с Касей, поэтому ранее и отказался фотографироваться. Он попросту меня дурачит. Шел третий час. Я страшно разочаровался и был в отчаянии, поскольку уже успел влюбиться в этого дельфина и представлял себе, как он ускользает в море, как песок сквозь пальцы. Я в отчаянии оттолкнул телефон от себя, и в эту же секунду экран загорелся. Это был Иван. «Массимо, здравствуйте, я готов к видеозвонку». Меня охватила радость. Я схватил телефон и сразу же позвонил Ивану. Качество видео было плохим, но я точно увидел, как рука выливает ведро воды в пасть дельфина. Животное явно радовалось искусственному душу, держась над водой. Затем дельфин развернулся и поплыл к центру бассейна. Самого Ивана видно не было, лишь его рука изредка мелькала на видео. Завершив видеозвонок, я почувствовал себя счастливым и взбодрившимся, хотя долго это не продлилось. Меня охватило очередное сомнение. Действительно ли они находятся в Мила Тауэр? Видео было некачественным и, что важнее всего, беззвучным. Звук полностью отсутствовал. Не снимал ли он с мобильного телефона видеоролик какого-нибудь дельфина в интернете? Возможно, это походило на паранойю, но тогда я правда никак не мог успокоиться. Я нашел новый предлог и снова написал Ивану, умоляя его о повторном видеозвонке. Чего я не сказал ему, так это того, что на этот раз я попрошу Кьяру, мою сотрудницу, снять экран с видеозвонком с ее мобильного телефона. Затем я хотел сравнить кадры с видео с фотографиями Мила Тауэр в их соцсетях, чтобы окончательно развеять свои сомнения. Иван согласился, и мы снова созвонились. Я попросил его заснять здание изнутри. На странице дельфинария в соцсетях я запомнил стену, разрисованную прыгающими дельфинами на фоне радуги. Если бы я увидел эту стену на видео Ивана, то удостоверился бы, что он действительно вместе с Касей находится в Мила Тауэр. Настал момент истины. Иван обвел стены дельфинария на видео. Он заснял весь дельфинарий изнутри, но никакой стены с изображениями дельфинов я не увидел. Меня снова охватило уныние. «Спасибо большое, Иван», — поблагодарил я его, скрывая свое душевное смятение. Как только я повесил трубку, я взял сотовый телефон Кьяры и проверил видео кадр за кадром. Разочарование нарастало с каждой секундой, как вдруг, в самый последний миг, я увидел уголок знакомой окрашенной стены. Она попала на видео всего на мгновение, но сомнений больше не оставалось. Кася с Иваном действительно существовали и находились в Тегеране. Я вздохнул с облегчением. Наконец-то я мог без помех сосредоточиться на самом важном — спасении дельфина.